лежавшему на тахте. «Лучше», — ответил Бао Юй и попытался приподняться. «Право, тетушка, я не заслуживаю того, чтобы вы и сестра Бао Чай обо мне беспокоились». «Если тебе что-нибудь захочется, говори, не стесняйся», — сказала тетушка Сюэ, помогая ему лечь. «Разумеется, тетушка», — обещал Бао Юй. «А может быть, ты хотел бы поесть чего-либо вкусного?» — вмешалась госпожа Ван. «Как только я вернусь, велю приготовить». «Ничего не хочется», — покачал головой Бао Юй. «Разве того супа из листьев и цветов лотоса, который вы мне присылали в прошлый раз, он мне понравился?» «Нет, вы только послушайте», — засмеялась Фэнзе. «Болтает он много, а вкус у него не очень изысканный. Он заявил, что хочет этого супа только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать». Но матушка Дзя тут же несколько раз повторила приказание служанкам, чтобы суп был немедленно приготовлен. «Не волнуйтесь, бабушка, я сама распоряжусь», — сказала Фэнзе. «Только никак не припомню, где формочки». Она обратилась к одной из женщин-служанок, приказав ей пойти на кухню и попросить формочки у старшего повара. Однако женщина через некоторое время возвратилась со словами: «Старший повар говорит, что формочки, которые он брал, возвращены вам». «Я тоже припоминаю, что он мне вернул их», — немного подумав, согласилась Фэнзе, — «но только никак не могу вспомнить, кому их отдавали еще? Скорее всего, смотрителю чайной». Она послала служанку к смотрителю чайной, но оказалось, что и тот ничего не знает. В конце концов выяснилось, что все кулинарные формочки находятся у хранителя золотой и серебряной посуды. Вскоре все было доставлено. Из рук служанки приняла формочки тетушка Сюэ. Это был небольшой ящичек, в котором в четыре ряда лежали серебряные пластинки длиной около одного чи и шириной в вершок. В них были вырезаны отверстия величиной с боб. По форме они напоминали цветы хризантемы, цветы сливы, цветы лотоса, цветы водяного ореха. Таких отверстий на пластинке насчитывалось около трех десятков. Они были сделаны великолепно, отличались тонкостью и изяществом. «У вас предусмотрено все до самых мелочей», — восхищенно сказала тетушка Сюэ, обращаясь к матушке Дзя и госпоже Ван.